Чем занимались на месте моего провала, я толком и не понял. Упровцы и скауты организовали охранение. Люди Милославского ходили с рулетками и какими-то самодельными приборами. Безопасники осматривали место жертвоприношения, или что там на самом деле было, собирая кости и разбросанные вещи жертвы в бумажные пакеты. Милославский описывал сложные траектории между сарайчиком, в котором раньше был генератор, и развалиной, где убили человека. И на меня никакого внимания больше не обращал. Возле меня постоянно топтались его охранники, раздражая своим присутствием. И один из них даже увязался за мной в кусты, куда я направился с простительным желанием отлить, где и нарвался на грубый вопрос: «Тебе что здесь надо, извращенец?» Он выматерился тихо, но нарываться не стал и ушел к машине. Потом обо мне все же вспомнили, и Павлов попросил спуститься в подвал. Там меня спросили, кто именно, я даже не понял. «Здесь все как было?» «Да ни хрена», — ответил я. «Тут раньше куча вещей лежала, а теперь ее нет. И костей нет, и проволоки». «Это мы сделали», — сказал Павлов. «А в остальном?» «А чего тут остального?» — удивился я вопросу. «Стены должны были сдвинуться или что?» «Он ощущение имеет в виду», — сказал сверху Милославский, заглянувший в люк. «Прислушайся, мы же тебя специально для этого позвали». «Тогда», — задумался я, — «тогда выбирайтесь все отсюда, мне сосредоточиться надо». Возражать никто не стал. Сочли справедливым, и безопасники один за другим выбрались наверх, оставив меня в жутковатом погребе одного. Закрыл глаза, вздохнул, покрутился на месте. Холод какой-то чувствую, внутри себя, где-то под сердцем прямо. Странно. Нет, я действительно как-то этот подвал ощущаю, просто не могу объяснить. А вообще тут стоять бесполезно, надо не так. Когда выбрался наружу, наткнулся на вопросительные взгляды. «Сейчас! Не ходите за мной, я сейчас вернусь!» Никто не пошел, даже телохранители Милославского. Я прошел сначала к сарайчику, закрыл глаза, покрутился. Вообще, мне даже смотреть не надо, где подвал, я его чувствую. Прошел подальше, к самой просеке. Ощущение этого тянувшегося и назойливого холода ослабло, но все же сохранилось. Обошел поляну по кругу, повторил все маневры. Результат один и тот же. Чувствую я этот подвал. О чем Милославскому и сообщил. «Вот как!» — задумчиво сказал он. «Пожалуй, я все же оказался прав. Ты провалился в искусственный тоннель и продолжаешь его чувствовать. Ваша связь каким-то образом сохранилась. Обратно отсюда пробовал? Скажи честно». «Сразу же», — ответил я. «Как только понял, что куда-то занесло, сразу же в сарай залез и закрылся. Но ничего не вышло». «Это я вижу, что не вышло. Ну что, товарищи, геройские чекисты?» — обратился он к безопасникам. «У нас по научной линии все. Можем сворачиваться». «Мы тоже закончили», — сказал Павлов. «Можем сворачиваться». На обратном пути Милославский перебрался в кунг грузовика к своим людям. А я, чтобы не проводить время в обществе его надутых телохранителей, перебрался к Павлову в Виллис. Тем более, что дождь вроде как прекратился, хотя небо оставалось по-прежнему низким и серым. По дороге не удержался, спросил. «Хоть выяснили, кто этот или это скляр, а?» Видать, никакой особой тайны из этого не делалось, потому что Павлов спокойно ответил. «Из недавних переселенцев женщина. Проблемная дама, редкая скандалистка. Похоже, что после провала с рельсов соскочила, в разнос пошла. В Углегорске чуть в штрафбригаду не попала. Затем перебралась в Сальцево. Это последнее, что о ней знаем. Затем она как-то ухитрилась оказаться в этом подвале». На этом он повествование покойно завершил. Я понял, что мне выдали ровно столько, сколько можно. Поэтому и уточнять не стал. Колонна прошла по Советской прямо возле горсвета, где меня и высадили, даже не попрощавшись, но пообещав еще вызвать. Я тоже прощаться не стал, а сразу направился в подъезд, вроде как вернулся к служебным обязанностям. «Куда таскали?» — спросил Федька, едва я появился в караулке. «Да туда, к подвалу!» — махнул я рукой куда-то в неопределенную даль. «А нахрена?» «Да так, лазили чего-то, замеряли», — ответил я расплывчато. «Понятно, в сыщиков играли», — усмехнулся он. «Так толку от них особого нет, но хоть изображают». «А почему нет?» Немного удивился я. «А кто они такие? Такие же попаданцы, как и мы. Кто раньше в конторе сидел, бумажки перекладывал, кто еще чем занимался? Откуда им умение набираться? А тут организовали НКВД, блин. Тащат туда дружков своих. Власти понабрали, а пользы с них...» «А УПРО что такое?» — поинтересовался я. «Упроды!» — засмеялся он. «Да халуи! Это вроде как КГБшная девятка, которая Политбюро охраняла. Только уровень наш, деревенский. Их еще упрощенными называют здесь. Понтов у них мама дорогая. А вообще сытно живут. Псы с хозяйского стола кормятся». «Заметно». Согласился я с таким определением, потому что впечатление сложилось очень сходное. «Самые крутые здесь — это мы, естественно», — загнул он палец. «На втором месте разведбат, но все же похуже, потому что меня не взяли». «А там кто?» «Да разные», — ответил Федька, подумав. «Сюда крутые спецы почти никогда не проваливаются, сам понимаешь, но сами чего-то сочиняют, как-то учатся. Из горсвета народ туда уходил. Еще комендачи...» «А комендачи как?» — поинтересовался я Федькиным мнением. «Есть у них первая рота, это вроде маленького такого спецназа. Те, да, чего-то могут. А остальные просто сторожа, вечно в караулах. Правда, на КПП и пострелять приходится иногда. Но, сам понимаешь, стрелять из дота, из дашки — это не по подвалам лазить. Мы самые крутые, короче». Подвел он итог своим логическим упражнением. «Ладно, крутой, меня завтра в 2 часа опять туда вызывают. Накрывается наша поездка». «Да? Жаль. Ну, это не страшно», — махнул он рукой. «А дальше ты как?» «Послезавтра аэродром, а потом день свободен. Можем скататься». «Давай скатаемся». «Да, Федь, вообще, перетереть надо будет. Я кое-чего интересного узнал. У кого бывают карты движений границ тьмы?» «Ха!» — озадачился он. «У нас вроде быть не должно. Нам оно зачем? Наука и разведка, пожалуй. А что?» «Да проговорился Милославский кое о чем», — ответил я негромко. «Потом расскажу». «Как знаешь!» — кивнул Федька, видимо, поняв, что у меня есть причина быть скрытным. «Садись, отдыхай, все равно до темноты работы не будет». Как он сказал, так и вышло. Все это время я просидел на диване с томиком Гоголя, который кто-то забыл в караулке на подоконнике, при этом не разбирая ни слова из написанного. Не давала покоя очень простая и ясная мысль. Тоннель, в который провалился я, кто-то открыл. Адаптанты эти самые, принеся жертву, или как это правильно называется, обычную женщину, они прокололи слоеный пирог миров и в дырку утащило меня. А ведь если так, то получается, что можно проколоть и в обратном направлении. Как? А черт его знает. Адаптанта того же в жертву принести, или черную курицу в полночь, либо поплясать с бубном, завывая на луну. Но теоретически такая возможность должна быть. Так, пока получается система Ниппель. Туда дуй, оттуда вообще ничего. Точнее, наоборот, оттуда дуй, а обратно никак. А если верить Милославскому, а не верить ему никакой причины нет, то эти самые адаптанты-сектанты как раз хотят пробить дыру с направлением отсюда туда. Или в две стороны. Не суть важно. Важно то, что... Ну, понятно, в общем, что здесь важно. А еще это значит, что дружбой с Милославским манкировать совсем не стоит. Он со мной особо не секретничает, наверное. Так что от него и узнать что-то нужное возможно. Какой из этого сумбура вывод? Путь домой есть. Какой-то, но есть, обязан быть. Важна только цена этого пути. А вот ее я и не знаю. Знаю только, что не каждую способен потянуть. Не каждую. Ночь прошла спокойно. Всего 2 выезда. Один ложный, а второй простенький. 2 твари успели материализоваться в забытом сарае, но еще не сумели оттуда выбраться. Их вовремя обнаружили. Натянули сеть у выхода, и когда они бросились, то запутались и были расстреляны. Затем фонарями пожгли пробившуюся по всему помещению темную траву. В общем, алгоритм действия темных тварей очень подробно был описан в брошюрке Милославского, с которой я не расставался. Сперва трава, потом появление бестелесных сущностей. Если это призрак, то он сразу уходит на охоту. А если какие-то твари с телесной сущностью, то они поначалу просачиваются через щели, выбираясь из запертых помещений. И в этом состоянии они в сущности безопасны, для них даже яркий и прямой свет остается смертельным, и сами нанести серьезного вреда не способны. Затем они прячутся и уже там твердеют, обретают телесную оболочку. И вот тогда уже, как говорится, гаси свет. Правда, в последнее время было несколько случаев, когда уже вполне телесные твари умудрялись выбираться из подвалов, открывая засовы, как тогда в кинотеатре. И уже появилась теория, что у них прорезалась способность к телекинезу. Но опять же, теория, как всегда. Никаких толковых доказательств получить не удалось. «Всегда бы так дежурить, а?» — сказал Паша, когда наша колонна вернулась в расположение и вкатила в распахнутые ворота. «Да, неплохо было бы», — согласился я с ним, глуша двигатель. «Пошли, что ли?» Группа выгружалась из машин, пулеметчики зачехляли свои машинки, осветители обтягивали брезентом фонари. Уже все понимали, что выездов больше не ожидается. Занимался рассвет. А после рассвета ни одна темная тварь, даже если она уже в городе, на охоту не идет, а прячется до темноты. Люди зевали, морды у всех были небритые и помятые с недосыпу. Но вид вполне довольный. Дежурство заканчивалось, впереди ожидались три выходных дня, на которые у всех было немало планов. Кто халтурил вроде нас с Федькой, кто работал где-то еще, охранником, например, а кто-то просто бездельничал. В общем, каждому свое. После смены народ потянулся в оружейку, сдавая карабины и автоматы. И оказавшийся рядом Паша спросил: «Подвезешь?» «Ух, блин!» — засокрушался я. «То все за здоровый образ жизни, а как халявный подвоз образовался, так чуть не очередь выстроилась». «Так халявный же!» — сказал Федька, подошедший сзади и с грохотом выложивший свой ППШ на деревянный стол. «Это как раз ключевое слово и есть. Меня тоже подвези, кстати». «Вообще оборзели», — усмехнулся я. Простоявший почти сутки тазик замолотил мотором на подсосе, прогреваясь. Федька закурил, усевшись на запаску. Фонарщики выходили из подъезда, некоторые разъезжались на машинах, еще тесная группка ждала пепелац, а иные просто разошлись пешком. Когда обороты выросли, я убрал подсос и сказал: «Залезаем, поехали». Забавно, но длинный Паша сзади все же вполне нормально разместился. Хоть глядя со стороны, в такое поверить сложно. Тазик лихо стартовал и резво повез нас всех в сторону недавно покинутого мной общежития. Когда спутники выгружались, Федор сказал: «Тебя в два вызвали?» «Ага». «Давай, найди меня после этого». «А где я тебя найду?» Удивился я простоте поступившей заявки. «Где мастерская Тёмы, помнишь?» Спросил Федька. «Естественно», кивнул я. «Вот там и буду. Сегодня машину делать решил, так что до вечера там». «Ага, лады». Насти дома уже не было. Ушла на аэродром. Зато была записка от нее. «Поесть не забудь. Забери меня вечером. Люблю». Есть пока не хотелось. У меня с недосыпу всегда так. Поэтому поставил чайник и сразу полез в душ под горячую воду. Как-то зябко здесь постоянно. Все мокрое, кругом ветер, сквозняки. Вот и мерзнешь. Так уж и замечать перестал. Вроде базовым состоянием стало уже. Но когда есть возможность порадовать себя горячим, прямо душа поет. Кстати, а как бы в баньку сходить здесь, а? В настоящую, с духом и паром, деревянную. Не может быть, чтобы бань тут не было. Они просто обязаны быть. Надо у Федьки уточнить. Если они есть, то прямо сегодня или завтра, на крайний случай. Или в другой день, когда получится. Хорошо, что в этом доме отопление нормальное, с чугунными радиаторами под окнами. В иных печки топят углем, пачкая все черной пылью. А здесь котельная имеется. Все же хорошо, что город этот именно Углегорск, а не, скажем, Рудогорск. Руда — дело нужное, но когда о выживании речь, мало что столько пользы приносит, как недорогой уголек в больших количествах. А если сюда электричество все же дотянут, так вообще хоромы будут. На всех 15 метрах жилой площади. Кстати, о метрах и площади. Надо бы еще к столярам заглянуть, насчет заказа мебели договориться. Не только Настю раздражает скрипучая металлическая кровать с провисающей сеткой. Чайник закипел. Я достал из бумажного кулька чуть зачерствелую ватрушку и уселся за стол. За окном заработал какой-то движок, и я выглянул. Здоровенная водовозная цистерна стояла возле водонапорной башни, возвышавшейся прямо перед окнами. Ага, доливают. Потому что без воды ни туды, ни сюды, насколько я помню. Кстати, а что тут в кино показывают? Интересно. Как насчет «Волги-Волги»? Что-то мысли скачут, ни на чем не задерживаясь. Точно устал. Спать пора. 3 часа здорового сна у меня еще есть. Так что немного приду в себя до визита к Милославскому. Хотя хотелось бы побольше. 600 минут, к примеру. Но не выйдет. К Милославскому пустили без проблем. Сначала молодая симпатичная секретарша, наводящая на мысли о неуместной резвости профессора, заглянула в свои записи, а затем пропустила меня в его кабинет, просторный и светлый. С новой, сделанной на заказ мебелью, гармонию которого немного нарушала частая решетка на окне, заметная через прикрытые шторы. «Пришли, Владимир Васильевич!» Назвал он меня по имени-отчеству, заглянув, правда, предварительно в открытый еженедельник. «Ну, присаживайтесь. Надо нам с вами беседу поиметь». «Как скажете», — кивнул я. «Беседа — имя красивое, но почему именно здесь? Да и не свободен я, почти что женат». «Все равно придется», — усмехнулся он. «Сама судьба свела наши с вами пути к обоюдной пользе». «А точно к обоюдной?» — усомнился я. «Пока из пользы вижу то, что я не выспался после суток. Просыпался так, словно из гроба восставал. Мучительно и тяжело». «К обоюдной», — повторил он. «У меня интерес в вас большой, потому как вы первый человек в городе, которого удалось уверенно определить как пришедшего через искусственный провал». «Так уж и первый», — переспросил я с недоверием. «Я сказал, что первый, которого удалось идентифицировать», — повторился Милославский. «Нашли место прохода, нашли следы жертвоприношения, обнаружили вашу ментальную связь с точкой, в которой провели ритуал, если угодно». «А чего плохого в слове «ритуал»?» — удивился я. «Потому что это все же не религия, а скорее, пожалуй, физика, хоть и непривычно физикам ее составляющая», — задумчиво сказал тот. «Это скорее был эксперимент, так правильно это все назвать, нежели ритуал. Как только начнем пользоваться не своей терминологией, так и сбиваемся с науки на мистику. А вот именно это уже неправильно». «Для меня это все мистика, в любом случае», — сказал я честно. «А для меня нет», — ответил Милославский и задал вдруг неожиданный вопрос. «Вы своей работой нынешней довольны?» Я немного озадачился. Последние дни на меня столько всего и сразу навалилось, что мне просто не досуг было задуматься о своем отношении к работе. Поразмышляв с минуту, я ответил. «Она неплохая, уважаемая в городе. У меня остается много свободного времени, что позволяет зарабатывать на стороне. Потому как жить на зарплату и работать от сих до сих я не привык. Опять же, толковых людей там встретил, с одним из которых дела какие-то делаю. Опять же, патроны со скидкой, а пострелять уже пришлось». «Это в поездке за автомобилями?» — уточнил он. «Справки навели, или я сам проболтался?» «Справки!» — коротко ответил Милославский. «Да, там довелось», — подтвердил я. «Да и вообще, такую анархичную жизнь, в которой можно много приобрести и много потерять, я предпочитаю спокойной жизни с работой от звонка до звонка. К тому же я начал пилотированию обучаться, пока в теории, но... То есть еще и альтернативные пути развития появились». «Пилотирование — это хорошо, вообще полезно», — кивнул он, что-то пометив у себя в бумагах. «Поначалу администрация этого не оценила, отдала энтузиастам, за что спасибо им, разумеется. Но теперь поняли, насколько это важно. Ладно, не об этом речь». «А о чем?» — насторожился я. «О том, что у энтузиастов аэродром собираетесь отобрать?» «Уже в курсе?» — поднял он брови. «Собираемся. В принципе, потому что вопрос окончательно не решен. В городе правило, что все жизненно важные отрасли и дела могут управляться только городом же, а никак не частником. Но есть вероятность это решение не принимать. Или принять в урезанном виде. Например, законтрактовав предприятие на городские нужды полностью, но не национализируя». «Это называется национализацией?» — с иронией переспросил я. «Да, у нас именно так и называется», — ответил Милославский, скрестив руки на груди и глядя мне в глаза. «Но я уже сказал, что по данному вопросу совещания пока не было, и решение не принималось. А мой голос, кстати, на совете весит серьезно. Подчас как та самая гирька, которая окончательно решает, куда склонятся весы». «Я понял. Я действительно понял. Понял, что я Милославскому зачем-то нужен. понял, что он уже просчитал все варианты и уже нашел рычаг воздействия и понял, что он знает, как за этот рычаг тянуть. Он, интересно, точно профессором-философом был раньше? Или частным рейдером? А то все ухватки в наличии, я на таких насмотрелся. «Хорошо, про способы убеждения послушал», — кивнул я. «А зачем я вам конкретно нужен?» «Для лучшего», — засмеялся он. «В самом деле, не пожалеете. Я подготовил документ, согласно которому Горсвет откомандировывает вас в распоряжение Управления по науке городской администрации, которое я имею честь возглавлять, вас и Федора Мальцева». «С обязанностями?» «Простыми и понятными», — завершил он мою фразу. «Заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь в нерабочее время. Куда-то ездить, что-то искать, где-то бывать. Не возбраняется халтурить, да и я найду способ премировать, если у вас все сложится». «Все из-за моего статуса искусственно провалившегося?» — уточнил я. «Не только», — ответил он. «Мальцев давно известен как смелый и нахальный мародер, не боящийся забираться в такие места, куда подчас и разведка пасует соваться. К тому же у него постоянные проблемы с дисциплиной на работе. Он настоящий анархист». «А почему не привлечь тот же разведбат?» — уточнил я. «Потому что тогда надо просить об одолжении», — развел он руками. «А я не люблю одалживаться. И опять же, упомянутый вами статус. В разведбате нет таких, которые попали сюда из-за ритуала адаптантов. А это может когда-нибудь очень сильно пригодиться. Это первое». «А второе?» «Второе, вы мне кажетесь не глупым человеком. Если у вас в прошлом было свое успешное дело, вы наверняка не склонны работать на кого-то. Будете стремиться к известной самостоятельности, так?» «Все верно», — кивнул я. «В этом он меня верно просчитал. Я на дядю не работал уже 10 лет, отвык. Мне проще самому за себя отвечать, чем перед кем-то отчитываться постоянно. Но только он мне особой самостоятельности не предлагает вроде как. О чем я и спросил». «Предлагаю», — ответил Милославский. «Хотя бы в том, что я редко ставлю задачи в режиме обезьяны. Предполагаю самостоятельность исполнителя. Да и нет у меня задач вам на каждый день. Отчасти поэтому я к вам обратился. Найдете чем занять себя, не будете все свободное время в шинке сидеть, как многие другие. Согласны?» «Вообще-то да», — осторожно ответил я, после чего уточнил, не удержавшись. «А вообще у меня выбор был?» «Нет», — ответил профессор более чем лаконично. «Тогда тем более согласен. Как это все будет выглядеть?» «Сегодня подготовим документы на перевод. Завтра их подпишет замглавы администрации. И бумаги отдадут в Горсвет. Послезавтра жду вас обоих здесь с самого утра. Прикрепим к вам человека из моих научников. Он начнет вводить вас в курс дела, чтобы вы не вслепую действовали, а знали реальную ситуацию». «Но официально я...» «Будете числиться в Горсвете». «Понял». «Хорошо, что поняли», — кивнул Милославский, после чего придвинул к себе толстую тетрадь. «А теперь давайте вновь поговорим про ваш провал. Детально, по минутам и секундам. Что делали, куда ходили, какими словами пугались и ругались, что видели. Все, в общем, напрягите память». Последний раз я сталкивался с понятием «мурыжит» 2 года назад, когда меня вызывали в городскую БЭП вроде как дать показания, а фактически для того, чтобы найти какой-нибудь повод содрать денег. Тогда 2 лихих майора с часами патек на руках умотали меня вопросами до головной боли и бешенства. Сейчас почти такого же результата сумел добиться один Милославский, разве что бешенства не было. Денег он с меня не хотел и просто своим делом занимался. Но плешь проел. Насквозь, до самого мозга. Мало того, он мне по моему слою действительности 100 вопросов задал, по длинному списку, расставляя в нем красным карандашом галочки и крестики. А потом даже еще и огромную анкету на заполнение по той же теме. Когда я вышел из НКВД, уже начало темнеть. Плюхнулся в тазик, завелся, пока прогревался, пытался мысли в кучу собрать. Вот так я без году неделя и уже всем остро нужен. Хорошо это или плохо? Если действовать с умом, то хорошо. Потому что нужен я им, а не они мне. Они мне тоже, но все же вторично. Кстати, если с нами начнут работать научники, то у них будет неплохо попросить карту колебаний границ тьмы. Авось не откажут. Ладно, надо теперь Федьку отыскать. Тазик сорвался с места и понес меня, звонко тарахтя, в сторону базара, где сейчас должен был Федька ошиваться. Промелькнул отрезок Советской, затем я свернул на кривой ручей и оттуда на улицу Липкнехта, в конце которой, разбитой и грязной, базар и раскинулся. С правой стороны к нему приткнулись несколько кирпичных сараев, в которых, судя по виду и до исторического материализма, были какие-то мастерские, и сейчас ничего не изменилось. Гараж Тёма найти было нетрудно. В распахнутых воротах был виден стоящий над ямой блиц Федьки. Под ним с задумчивым видом прохаживался чрезвычайно чумазый парень с фонарем, а вот Федора видно не было. Остановившись у самых ворот, я заглянул внутрь. Парень под машиной не обратил на меня ровным счетом никакого внимания. И я постучал по металлическому борту кабины, откликнувшемуся гулко, как железная бочка. — Алло, гараж! Чего хотел? — соизволил тот обернуться наконец. — Хозяин экипажа где? Я опять постучал по машине. — Федька-то? — переспросил тот. — А на базар пошел, в чайную. — Ага, благодарствую. — кивнул я и пошел на улицу. Чайную я помнил, хоть и не заходил. Она почти вплотную примыкала к логову армянских обувных мастеров, пытавшихся убить во мне чувство всякой эстетической меры туфлями с длинными носами, типа как шоковая терапия. Стандартный для этого базара маленький желтый флигель, кривоватый, частично осевший в землю, на котором висела вывеска «Чайная Бомби», под которой был изображен сизоватого оттенка слон на фоне восточного облика башен, здорово напоминающий картинку с пачки чая индийского, единственного его сорта, продававшегося во времена моего детства. Федька действительно блаженствовал в общепите, сидя за столиком, на котором стоял фаянсовый чайник, накрытый колпаком, чтобы не остывал, и при этом он жевал пирожок с чем-то вкусным, судя по тому, как довольно он щурился. Еще кучка таких же пирожков возвышалась перед ним на тарелке. Усевшись напротив, я сразу дернул один, надкусил, с клубничным вареньем, надо же. «Вкусно!» — оповестил я его, вроде как похвалил. «Ты только пироги жрать пришел или по делу?» — вежливо поинтересовался Федька, отодвигая от меня тарелку. «По делу, дай запить!» — сказал я, сгробастал его стакан с чаем и хлебнул из него. «Блин, как ты пьешь это? У тебя не слипнется? Это же чайный сироп!» «Это чтобы такие, как ты, не воровали!» — сказал он, отбирая стакан. К нам подошел сутулый, лысоватый мужик с бородкой, спросил меня. — Будете что-нибудь? — Обязательно. Чаю обычного, черного и два пирожка с клубничным вареньем. С чем еще есть? — С яблочным. — И два с яблочным, — дополнил я. — Один с клубникой вернешь, — предупредил Федька. — Жлоб. Как есть жлоб, — вздохнул я. — Ладно, теперь к делу. Был я у Милославского и пришел оттуда с новостью. «С большой или так себе?» «С большой. Нас с тобой из горсвета откомандировывают в его управление. С сохранением зарплаты и должности». «Это нахрена?» — скривился Федька. «Мы с тобой, если с суточной работы уйдем, на зарплату жить будем. Если каждый день я бросаю службу, нахрен. Все равно годовой ценз у меня вышел. Могу идти, куда хочу». «Не все так плохо, если на первый взгляд». Взялся я его успокаивать. И поведал все, что мне рассказал Милославский. Федька слушал внимательно, иногда кивал, иногда переспрашивал, а морду больше не кривил. Предложение профессора ему тоже чем дальше, тем больше нравилось. — То есть мы с тобой будем гонять туда, куда сами научники писаются лазить? — уточнил он. — И куда разведбат подписывать не хочется, потому как он в другие руки работает. Я правильно понял? — Правильно. По крайней мере, Милославский так все подал. А как на деле будет, там посмотрим. — Оно неплохо, — кивнул Федька. — Кстати, а что ты мне отказался в караулке рассказывать? Чего там у тебя за секрет страшный? Поведал ему и об этом, про эффект обратного времени на границе тьмы. Увидев скептическую его морду, сказал. — Федь, ты про беременности слышал? — Ну да, слышал, — признался он. — Есть другое объяснение. Он подумал, поглазил сначала на потолок, затем на стену, словно ожидая, что ответ проступит, как слова «Мене текел фарес» на Валтасаровом перу. Затем покачал головой. — Нет объяснения. — Второй вопрос, — вновь заговорил я. — Опеля своего брал, тьма дальше была? — Дальше, верст на 8, — подтвердил Федька. — Резинки рассохлись. Было дело, намучился, пока ехал. А тут две машины гнали, хоть бы хны. Так, капельки покапали. Верно? — Это да, верно, — согласился он. — И так быть не должно, если они рядом стояли и считают, что одинаковое время. — Вот и я о том, — обрадовался я его согласию. — А теперь прикинь, что будет, если получим карту колебаний тьмы со свежими обновлениями? — Это я понял, — сказал Федька после довольно длительных размышлений. — Но и риску туда соваться много, сам же видел. — Много, согласен, но и прибыль тоже ничего. А я бы хотел под такую работу с Милославского какую-нибудь броняшку выбить. Вот к чему веду. Если бы мы с тобой там на танке, скажем, катили, что бы нам грозило? Федька растерялся немного, затем сказал. — Ну, если только призраки через щели бы полезли. А так, да, заперся и порядок. Но танки нам не положены, да и в город на них нельзя. — А на ферму? Тут он отставил стакан, из которого продолжал отхлебывать, в сторону и посмотрел на меня с явным уважением. — Вован, а ты соображаешь? Ферма-то в глуши стоит, в тупике типа. В том направлении никакие правила не действуют, потому что в них смысла нет. — Вот об этом я и говорю, — обрадовался я пониманию. — Только я гусеничную водить вообще не умею. Сидел в БМДшнике в свое время, да и все. — Должен будешь. Я умею, — сказал Федька. — Механик-водитель боевой машины пехоты по ВУСу. Хотя я не ездил давно, так что сам понимаешь. Только это, ты траки менять умеешь? Гусянку натянуть? — Под чутким руководством, если только, — честно ответил я. — Я в свое время подумывал «Опеля» бронировать, — поделился мыслью Федька. — Но не вышло. На кабину не навесишь, железо просядет. А переделать и дорого, да и делать никто не станет. А так, серьезная броня не нужна. Нам же больше от когтей, чем от пуль. Хотя... Во-во, это еще куда зашлют, — кивнул я. Поскольку в той картинке, что себе Милославский вообразил, адаптанты присутствуют. Ну, дальше сам понимаешь, трудности бывают разными. Оно понятно. Ладно, надо тянуть с них все, что можно вытянуть. Всякая любовь предполагает взаимность. Или она обречена на забвение. Сбился Федька на высокий слог. И чего дальше делать будем? В Сальцево-то поедем? В Сальцево надо бы, тут вопросов нет. Мне, например, по покойной скандалистке Скляр один момент немного не дает покою. А как она все же оказалась у этих самых адаптантов? Или сектантов? Черт их маму разберет. Я в Горсвете без году недели. Но и то успел выяснить, что зарегистрированных случаев проникновения этих самых адаптантов в город не зафиксировано. И внешность у них неправильная, и глаза выдают. И в Сальцеве, насколько я слышал, то же самое. Там не дурнее нас народ. Как среднестатистическая баба, пусть и дурная на всю голову, могла оказаться за периметром и попасться тем, о ком в ближайших окрестностях городов пока и не слышали? Загадка? Ага, типа того. Не, я расследование вести не собираюсь, не мое это дело. Но вот интерес все же имеется. Если бы получилось узнать, то узнал бы с удовольствием. Потому что меня всегда напрягают непонятности в тех делах, в которые я вынужден ввязываться. И вот это непонятность. А я уже ввязался. Федь, а там вообще что-то вроде ментовки есть? Где? Не понял он. Да в Сальцеве этом самом. Естественно, служба безопасности называется. Они там и армия, и ментовка, и все, что хочешь, вплоть до нашего горсвета. А что? Я ему свои мысли изложил кратенько. Федька кивнул, задумался, затем сказал. «Вообще-то ты прав. Эпизодик странный. Так могут захватить в двух случаях. Если за городом напали, или если кто-то... даже странно, пока не слышал подобного. В любом случае, любой выход за ворота у них тоже регистрируется. Фамилии есть. Если тетка эта ушла в Сальцеве, а потом оттуда вышла, то записи быть должны». «Есть у кого спросить?» — Да есть, в принципе, — слегка поморщился он. — Не очень люблю обращаться, но можно, можно. Да и нужно мне это тоже как-то так же, как и тебе. Не нравится, в общем. Когда? — Давай я тогда свою летную подготовку передвину и сгоняем завтра. Только Настю с утра на аэродром отвезу. — Прикинув, предложил я. По-другому и не получалось. Послезавтра Милославский нас уже по своим делам дернуть может. А лучше бы хоть что-то выяснить до того времени. Есть у меня такая привычка — никому до конца не верить, Особенно, когда кто-то предлагает тебе чуть ли не особые права, как профессор в данном случае. — Лады! — кивнул Федька. — Заезжай с утра. Во сколько это получается? — В 10:00. — Давай, буду внизу ждать. Оружие получи. Туда хоть дорога и не дальняя, но всякое случается. Народ с товаром катается, машины туда-сюда, так что бандитов тоже хватает. — Да это понятно, — кивнул я, принимая от подошедшего буфетчика чайничек и тарелку с пирожками. — Это мое, — сказал Федька и ловко стянул с тарелки пирожок с клубничным вареньем. —